Глава 17. На следующий день я пришла на работу, как обычно, сварила себе кофе и села проверить почту. У меня было 14 писем от Стива. Не поверив своим глазам, я перезагрузила страницу еще раз и снова посмотрела на экран. Количество писем не изменилось. Боже мой, что произошло? Обычно от него было одно новое письмо, и то не каждый день. Я вспомнила, как сегодня ночью он звонил мне. Но я спала и отключила телефон. Ведь я до сих пор его и не включила. Достав его из сумки, я нажала на кнопку. Пока он загружался, я пила кофе и гадала, что же могло произойти. Я увидела, что у меня куча пропущенных звонков от него. Телефон зазвонил снова. Но мне хотелось подготовиться к разговору. Я отключила аппарат и приступила к чтению писем. «Как ты могла? Ты лгала мне. Ты самая настоящая лгунья». Ты писала мне любовные письма, в каждом из них была подпись с любовью. Ты просто лгала мне. Разумеется, в его словах была доля правды. Точнее, только правда и была, но... Как он узнал? Наконец-то прозрел и понял, что я не могу любить старика, который приходит ко мне в чат? Не самое хорошее начало дня. Так, осталось еще 13 писем. И в них, наверное, тоже оскорбление в мой адрес. Что ж, я определенно их заслужила. Интересно, а какие-то пояснения будут? Ладно, приступим дальше к чтению. Следующее письмо было менее эмоциональным и более содержательным. Я увидел твое фото в Facebook с этим парнем и все понял. Ты лгала мне. У тебя есть парень, ты меня не любишь. И никогда не любила. Неужели ты и правда лгала мне ради денег? Вот черт. Андрей действительно вчера выложил наше фото на Facebook. Я его прокомментировала. Я написала что-то вроде «Ты, я, Май». Знаю, что это ужасно глупо, но почему-то мне захотелось это сделать. У меня вылетело из головы, что Стив есть у меня в друзьях и увидит это. С другой стороны, не могла же я Андрею запретить выложить это фото. Ситуация была плачевная, но мне стало очень смешно. Сидя в студии на диване, я внезапно захохотала. Конечно, на мой смех отозвалась Анжелка. «Ты чего?» – спросила она, готовая в любой момент составить компанию. Я жестом подозвала ее поближе и показала ей экран, на котором было письмо. Ее глаза округлились. Наверное, она подумала, что я сейчас должна плакать, а не смеяться. «Мы тебе еще кого-нибудь найдем», – уверенно заявила подруга. «Понимаешь?» сказала я, посмеявшись волю. До него наконец-то дошло, что я его никогда не любила. Вот идиот! Неужели он действительно не понимал? Я думала, что мы вместе притворяемся. Но он увидел мое фото на Facebook с моим парнем и закатил истерику. Ты меня не любишь? Серьезно? Ты и правда считал, что я люблю тебя? Я была уверена, что мы играем в эти странные так называемые отношения. В глубине души я знала, что он тоже понимает и принимает эти правила игры. Я не могу поверить, что он может быть таким идиотом. Возможно, так оно и было. Я имею в виду, вы оба притворялись. Анжелика порой выдает гораздо более здравые вещи, чем можно себе представить. Думаю, что его просто задел тот факт, что ты совсем забылась и допустила это фото в сети. Как бы проявила к нему неуважение. Наверное, ты права. Я не думала об этом с такой стороны. Мне не хотелось продолжать читать его письма. Наверняка там что-то подобное. Я закрыла электронную почту и попыталась подумать о том, что мне делать дальше. Кажется, я потеряла свою курицу, несущую золотые яйца. «Как думаешь, ситуация совсем безнадежна?» – спросила я подругу. «Как знать. Всегда можно попытаться что-то соврать. Скажи, что это твой брат». Анжелика никогда не теряла надежды. Этим она мне безумно нравилась. В ней было такое фундаментальное спокойствие, что просто от ее присутствия мне становилось легче. Она откуда-то взяла расческу и мягко провела по моим волосам. «Не пиши ему пока ничего», – приговаривала она, расчесывая мои волосы. «Дай себе время успокоиться и подумать. От паники еще никому не было пользы». Глупая и поверхностная блондинка, которая Анжела мне показалась при первой встрече, исчезла. Хотя нет, она была только в моей голове. В действительности эта девушка была гораздо глубже, чем просто копировальщица популярного образа Мерлин. Теперь спокойствие подруги мне казалось не следствием ее легкомысленности, а показателем ее мудрости. Анжелка была старше меня и, конечно, гораздо опытнее в этом деле, да и вообще в жизни. Мы еще немного поговорили и разошлись по своим рабочим местам. Я старалась сосредоточиться на работе и не думать об этом. Да, ситуация неприятная. Я оступилась, если можно так назвать эту ситуацию с фотографией. Хотя, если было бы возможно отмотать время назад, то что бы я сделала? Не стала фотографироваться с Андреем? Просто глупо. В любом случае, факт оставался фактом. Передо мной четко стоял вопрос, что теперь делать? У меня два выхода. Пытаться врать дальше, все больше погрязая в этом, либо извиниться перед Стивом и все признать как есть. Я понимала, что первый вариант мне нравится больше, ведь в нем есть шанс, что я сохраню свое достоинство и ежемесячные платежи вместе с ним. Но я также понимала, что, углубляясь дальше в это вранье, я, скорее всего, опять где-то попадусь. Ведь я не могу 24 часа в сутки контролировать свое поведение, думая о том, чем обернется мой очередной поступок в ситуации со Стивом. Кроме того, в варианте с ложью меня жутко смущало то, что Андрею мне тоже приходится врать. В общем, я настолько в этом погрязла, что сама запуталась. Но, с другой стороны, в течение достаточно продолжительного периода моей жизни у меня было все. И парень, и хорошие деньги, которые с легкостью мне доставались. Врать дальше также означало постоянно находиться в состоянии боевой готовности. Ведь теперь Стив будет явно более бдительным. Во втором варианте извиниться перед ним и все прекратить был огромный плюс. Наконец-то покончить со всем этим и жить дальше, как нормальная девушка. Однако здесь была и масса минусов. Мне придется признать, что я лгунья и мошенница, и просто использовала его. Иногда мне было непросто в этом признаться даже себе самой. Что уж тут говорить о другом человеке. Тем более о том, кто в этой ситуации является пострадавшим. Посмотреть ему в глаза, пусть даже путем видеосвязи, и сказать «да, я мошенница, ну, бывает». Знаете ли, задача не из легких. Хотя, возможно, Анжела бы отнеслась к такому разговору спокойнее и просто сделала это в перерыве между чашками кофе. Я представила, как она пожимает плечами, как бы извиняясь за свою легкомысленность, и говорит «с каждым может случиться». Из ситуации был еще и третий выход, о котором я пока старалась не думать, потому что, выбрав его, мне было бы стыдно даже перед самой собой. Но, положа руку на сердце, мне хотелось выбрать именно его. Он заключался в следующем – игнорировать ситуацию, то есть не отвечать на его звонки и письма, и при необходимости сменить номер телефона и электронную почту, что совсем несложно в современном мире. Да, это был самый скотский и эгоистичный вариант. И мне было страшно признаться себе, что он для меня самый привлекательный. Просто закрыть глаза и жить дальше. Согласитесь, а зачастую с проблемой хочется поступить именно так. Но я понимала, что должна быть взрослой и попытаться решить ситуацию, а не просто спрятать голову в песок, как только возникли сложности. Да, иметь все и сразу безумно приятно. Но, видимо, пришло время, когда нужно чем-то жертвовать. Работа никак не шла мне в голову. Мне не хотелось улыбаться клиентам, в голове были совсем другие мысли. А может быть, найти себе нового спонсора и просто плюнуть на все, как советовала Анжела? Эта мысль была очень соблазнительной. Куча мужчин сидели по другую сторону экрана, но я не могла сосредоточиться на разговоре. Я снова открыла почту и принялась читать дальше. «То, чем ты занималась, это мошенничество. Я уже обратился в полицию, здесь, в США и российскую. Я напишу письмо в международные органы по поимке преступников. Ты должна понести ответственность. Я любил тебя, а ты просто использовала меня». Его письма были короткими, но содержательными. Я не могла даже поспорить ни с одним его аргументом. Они действительно были правдой. Только одно обстоятельство меня оправдывало в собственных глазах. Неужели он с самого начала во все это верил? Теперь о самом страшном, что пугало меня в этой ситуации. Это был не стыд перед самой собой. Уж это я как-нибудь переживу. И в скором времени себя прощу. Ведь никто не любит меня больше, чем я сама. И даже не стыд перед Стивом. Меня пугало, что мой поступок действительно может быть уголовно наказуем. Ситуация была непростая. И квалифицировать ее самостоятельно, несмотря на то, что кое-какие знания в области уголовного права и процесса у меня уже имелись, я не могла. Конечно, я пыталась утешить себя тем, что этот случай вряд ли заинтересует наши правоохранительные органы. У них и без того проблем хватает, гораздо более важных. Нераскрытые убийства и грабежи. Разве будет кто-то интересоваться тем, чтобы наказывать девушку, которая воспользовалась наивностью старика, который даже не является гражданином нашего государства? Разве полицию должно волновать, что я использовала гражданина другой стороны? Я понятия не имела. Если по заявлению Стива дело возбудят в Америке, то обязана ли Россия реагировать на запрос их органов? Вопросов было много. Ответов не было вообще. Вряд ли такое можно почитать в интернете. Конечно, я надеялась, что до этого не дойдет. Не такого крупного размаха я мошенница, чтобы мной интересовался Интерпол. Наверное, в противном случае это бы мне даже немного польстило. Мой телефон по-прежнему лежал в выключенном состоянии, и мне было страшно его включать. Я пошла на кухню, чтобы снова сварить себе кофе и подумать. Мармелада в сумке, как назло, не было. Зато на подоконнике сидела Анжела. «У тебя когда-нибудь случалось подобное?» — спросила я ее, как более опытную мошенницу. «Не-а», — ответила она. «Вот черт, а я вляпалась с первого раза. Видимо, это все-таки не мое. Да не переживай, он скоро все забудет. Вот бы мне хоть каплю Анжеликиного легкомыслия. Мне кажется, или у людей, которые гораздо проще относятся к жизни, действительно случается меньше дурацких ситуаций». Я понимала, что чем дольше я не выхожу на связь, тем больше Стив утверждается в своих подозрениях и тем больше предпринимает мер, чтобы меня наказать. Наверное, еще не поздно позвонить ему и извиниться. Возможно, это как-то поможет, но я пока не буду этого делать. Просто не могу. Что я ему скажу? Что мне нужны были деньги, а кому они не нужны? Нет уж, лучше не звонить. Он наверняка будет на меня кричать и требовать объяснений. А все, что я могу, это потупить взгляд перед камерой и сказать «I'm so sorry». Я снова села за компьютер. «Ты писала мне с любовью. Значит, ты врала мне. Зачем ты делала это? Ты использовала меня ради денег». «Нет, я больше не могу. С меня хватит». Я закрыла почту, выключила компьютер. До конца смены Андрея оставался час. Мне так хотелось, чтобы он был рядом.